движения. Какие-то сцены он видел обрамленными танцем. Движение мысли можно выразить движением движения, а уж подтвердить тем более, подтвердить, не проиллюстрировать. Домой вернулся с фотографом Шурой. Тот предложил использовать его персональную выставку в качестве макета будущих декораций. Проговорили допоздна, чертовски интересно. Перед сном, проводив Шуру, Писарев подумал о Степанове. Весь день после того, как расстались в Арагве, ему было тревожно за друга. «Завтра вечером устроим пиршество в театре», — решил он, — «и позовем Митьку. А потом утащу его сюда или к нему поедем. Не надо ему сейчас быть одному». Закрыв глаза, он сразу же увидел лица детей и поэтому уснул радостным. «Голова-то не болит», — подумал Писарев, открыв глаза. «Когда ждешь счастья, голова никогда не болит. Страдаешь, если только надвигается неприятность». За мгновение перед тем, как посмотреть на часы, он уже знал, что сейчас 6 часов 10 минут. Стрелки показывали 6 часов 3 минуты. Писарев сбросился с дивана, оделся, натянул шерстяные носки, затолкал чуть опухшие ноги в свои старые разношенные бело-красные батосы и отправился на пробежку. Позвонил в 9:45, думал он, переходя на бег. Это тактично, никто не обвинит в назойливости, хотя ужасно хочется набрать номер в 9. Как только стрелки замрут на секунду, организовав эфемерный, стремительный, безвозвратно проходящий сектор 90 градусов. Куда потянул? Аркадий, ну, пожалуйста, не говори красиво. Великие тем и великие, что рубили афоризм. Запомнить легко, лишь память людская гарантирует величие, то есть жизнь после смерти. Он бежал валко, чувствуя тело собранным, ощущая продольные мышцы спины. Это была его защита. Когда было плохо, он напрягался. Если чувствовал жгуты вдоль спины, то ему казалось, что эта Левушка стоит сзади. А тогда не страшно. От кого угодно можно отмахнуться. Никакое кодло не опасно. Ты щедрый. Только щедрые могут творить. Рассуждал он с самим собой. Спектакль будет называться «Расследование». Задник пальмы. Никто говорил, что в Голливуде стоят огромные пальмы. Крона словно взрыв. Голову приходится задирать. Разгоняешь соли, смерть остеохондрозу. Как-то у Пастернака в траве нездиких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув, и к небу головы задрав. И так неистовы на синем разбеги огненных стволов. Черт! Снова! Впрочем, пальма волосата. Неэстетично. Надо сказать художникам найти символ устремленности. Объект для фантазии пальмы Голливуда. А сцена должна быть казенной. Деревянные стены, американский флаг, черные костюмы, белые рубашки, синие или темно-серые галстуки. Представление о том, что Америка многоцветна и безвкусна, провинциальна. Чиновная Америка столь же традиционна, как любая иная. И сплетни такие же маленькие, и те же удары из-за угла. На креслах, во вспышках репортерских блицов, под камерами кинохроники сидят обвиняемые. Чарли Чаплин, Поль Робсон, Артур Миллер, Бертольд Брехт, Ганс Эйснер. Это не важно, что каждого допрашивали в свой день. Ужасно, когда режиссер ищет абсолютную правду на сцене. Он должен создавать на сцене свою версию жизни. Поиск правды — предтеча рождения нового качества бытия —